эфире Народное славянское радио. Поехали! Сегодня по одному из календарей 24 сентября 2020 года, четверг. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Майя Караваева с темой «Наследие богов детям». Здравия, Майя! Добрый день, Елена! Добрый день, дорогие зрители, радиослушатели! Приветствую всех! Напомню нашим слушателям, что если вы слушаете эфир сегодня, 24 сентября, то мы ждем и принимаем ваши вопросы в чатах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Если же вы слушаете эфир в записи, то можно оставлять свои комментарии под видео также на ресурсах Народного славянского радио. Сегодня мы продолжаем беседу о семье как главной духовной практике и почему одним людям передается и открывается божественное, а другим нет. Мы продолжаем разговор о буквице, как о занятии, которое сплачивает семью и возрождает силу рода. Также нас сегодня ждут подарки от Майи, в том числе мы услышим сказ про буквицу. Но я думаю, что об этом, обо всем более подробно и интересно расскажет сама Майя, и я передаю микрофон. Майя, начинай. Благодарю. И еще раз приветствую всех слушателей, зрителей. И вот такая у нас сегодня тема – «Наследие богов детям». Вы знаете, дорогие друзья, с чего я хотела бы начать? Мы живем, с одной стороны, в удивительное время, но оно, конечно, непростое. Ну и все это знают, да, то есть, казалось бы, можно уже об этом не говорить. Но вы знаете, именно наши дети, я думаю, будут тем двигателем, который нас, многих из нас, действительно поднимет, и чтобы мы изменились сами, изменили вокруг себя то, что мы можем. И, возможно, именно наши дети станут объединяющим звеном. А вот, знаете, сейчас многие говорят, что говорят об объединении, что нужно объединяться, что давайте мы будем объединяться. Не всегда получается, не у всех много сил тратится еще на разговоры, на какую-то борьбу, на еще чего-то, доказывание друг другу. Но, понимаете, именно дети могут послужить вот образование, защита детей от всевозможных вредоносных вещей. Именно это может послужить действительно на самом деле нашему сплочению. И, в общем-то, можно было, конечно, переживать. Вот мы сейчас можем свою энергию направлять в одну сторону, переживать, что вот как все плохо. А можем направлять свою энергию на другое, на то, что мы каждый день делаем шаги, чтобы стало лучше. Вот то, что вот прям задать себе такой вопрос. Вот что я могу сделать сегодня для улучшения своей жизни? Если я не могу никак повлиять на ситуацию, ну тогда хотя бы не тратить на это энергию, не разбрасываться своим жизненным ресурсом на то, что мы не можем изменить. Тем более это относится к женщинам, потому что, да, действительно, у нас есть рядом мужчины, которым нужно думать там, о защите, о каких-то глобальных вещах. Нам же, женщинам, нужно прежде всего созидать. Понимаете, это самое главное. Мы рядом с детьми, мы создаем атмосферу вокруг. И если этого нет, если этой атмосферы нет, радости, спокойствия, вот этого тишины, о каком наследии для предков, для детей мы можем говорить? Если мама все время вот в таком состоянии, то и дети будут в таком же состоянии. И начинать, конечно, нужно с себя. И женщинам приходить в состояние покоя, благости, радости, творчества. И знаете, я хотела бы сказать, чтобы, может быть, кого-то успокоить, чтобы дать какой-то другой взгляд с другой стороны. Вот смотрите, когда у нас все у нас как маятник, ну как волна такая, да, и вот если слишком-слишком в одну сторону заходит куда-то, то качели потом обязательно качнутся в другую. Это закон Вселенной, закон нашего развития, роста. Так бывает всегда. И вот многие мамы сейчас, я слышу в чатах еще где-то, мы там в такой тяжелой ситуации, в плане нервной ситуации, мы не знаем, что нам делать, и вот это вот постоянное пережевывание идет. А есть другие люди, которые созидают. Вот я знаю, что уже началось такое движение, как люди объединяться стали, вот из родовых поместий, и люди, которые на семейном образовании, детки, и переписывают учебники. Берут учебники там советских времен, берут наработки еще до революции, сами придумывают современные задачи, чтобы было детям интересно, вопросы какие-то обсуждают. Понимаете, если где-то в одном месте идет такое уже, ну я хочу сказать, агония, то в другом месте уже нарождается новое. И вот я тоже как раз каждый день созидаю. И что я бы хотела я вам сказать? Что дает буквица прежде всего детям? Кроме того, что это открытие образного мышления, буквица очень много дает не только детям, а вообще всей семье, когда мы в этот процесс заходим все вместе. Конечно, если информация подается, ну как это, очень такой, вот, знаете, вот такими серьезными шагами, как моя дочь говорит, было очень интересно, но ничего не понятно. Понимаете, заходит плохо. А когда остается, может быть, процентов 10, да, хорошо, если остался еще интерес. Вот. Но обычно вот такие вот догмами мы ничего не сможем сделать. А потом еще такой момент я заметила, когда я сама начала прорабатывать вот эти вот вещи. То есть я работала над книгой «Сказочная буквица» более 2 лет. И когда я начала прорабатывать эти вещи, я вот беру какую-то литературу, картинку, материалы с сайта, и у меня такое вот внутри, нет подключения. И вот через это не происходит подключение. И я постоянно начала искать, а через что подключение произойдет? Как это сделать? Как вот, чтобы раз, и она открылась? Ну вот не вот это вот, когда значение такое-то, такое-то, а оно бы прямо изнутри. И вот оказалось, что это, по сути говоря, моя задача. Помочь детям и взрослым, чтобы это пошло изнутри. И вот сегодня я бы хотела поделиться с вами, как это вообще происходит. А сначала я хочу вам сказать несколько таких вот вещей, которые, вероятнее всего, вы знаете, но, тем не менее, я хочу на это обратить внимание. Когда мы изучаем буквицу с детьми, происходит формирование духовного стержня, каких-то вот морально-нравственных основ. И, по сути говоря, сейчас это не сделает никто, кроме нас. Потому что такая работа, она просто с детьми не ведется, более практически нигде. Есть кружки развивающие, и, в общем-то, многие родители стараются отдать своего ребенка, заплатить деньги. Это все очень хорошо. Но там есть один минус. Дети занимаются отдельно. Понимаете? Их опять чужой взрослый чему-то учит. А у нас ведь раньше было так, что дети учились прежде всего в своей семье, учились тому, что им пригодится для жизни. И родители и старшее поколение имело возможность передать свои навыки, свою мудрость вот так вот между делом. И вот наша сейчас ответственность взять образование детей в свои руки. Понимаете? И тут встает еще одна задача. Многие уже к этому готовы, но пока не знают как. Вот буквица, она чем хороша? Что это основа вот этого мироздания, мировоззрения ребенка, которое закладывается. Вот что мы заложим, какие семечки, то через какое-то время даст нам бурные всходы. И когда там, как сказать, это очень важное как бы дело, да, и для родителей, и для детей, но нужно обратить внимание на то, что смотрите, какой у нас получается парадокс. А дети родились уже вот практически в рассветное время. Они сейчас другие, они не системные, они не могут открыться в системе, проявить то, что в них заложено Богом. И ну, даже то, что я сейчас, как школа и так далее, она не дает возможности раскрытия ребенка, его талантов, чтобы это вот засияло, да? При этом мы с вами родились еще до рассвета. И у нас есть уже свои в голове такие шаблоны и так далее. Вот понимаете, мы это впитали с молоком матери. И многим оно уже мешает. Но как же от этого уйти? И вот опять чудо-буквица. Удивительные сейчас ведь идут процессы, небольшое отступление, что каждому открывается своя задача. Точно так же было и в буквице. И Станислав Жаров, который открыл, и у него очень большие наработки по светлым и теневым сторонам буквицы. И я тоже этот вопрос изучала по его наработкам. Потом еще Андрей Ивашко, Василиса. То есть каждый вносили свою лепту туда. Да? Иван Царевич, который очень подробно знает структуру языка древнеславянского, древнерусского. Это удивительные вообще знания, понимаете? Но о чем я хочу сказать? Когда я писала книгу «Сказочная буквица», я не касалась прямо вот теневых и светлых сторон буквицы, но там оно присутствует как световые коды, что тебе вот это откроется, посмотри, какое это чудо, и как предостережение, понимаете? И вот у родителей появляется возможность обсудить с детьми сказки или сказ о буквице. Понимаете, в чем дело? Когда мы проживали свой опыт, он, безусловно, ценный. Но если мы честно посмотрим сейчас на ту жизнь, вот, которая сейчас, да, очень много из нашего опыта нам уже не нужно. Мы это уже переросли во многих вещах. Какое-то мы уже умом понимаем, не знаем, как избавиться. Так надо взять буквицу и посмотреть на теневые стороны, не пугаться этого, да, а просто использовать как волшебный инструмент. В чем он волшебный? Так теневые стороны показывают как раз на те вещи, которые уже были в прошлом актуальны. А светлые грани или световые коды буквицы показывают на то, что будет в будущем. И вот это как мостик, понимаете, из 49 ступенек в данном случае на начальном этапе. Но если их пройти качественно, прожить хорошо вместе со своими детьми, представляете, там, ну, не было у нас такого гордыня, например. Ну, вот одно из чувств, да, мы возьмем. Так как я еще сказкотерапевт и изучала тоже такие вот вещи, там глубокие программы проходят в Институте сказкотерапии, например, «Голос предков» тоже для меня очень такая, много мне дала про эта программа. Так вот, по данным Института сказкотерапии, примерно 200 лет назад началось искусственное внедрение через слова, через еще какие-то вещи, значит, через маркетинг тот же самый, да, какую-то торговлю, там еще вот эти вещи, началось внедрение искусственных вредоносных программ. И в том числе оно было связано и с обрезанием наших буквиц. У нас не было вот этого состояния буквы «Я». Не было ее, просто ее не было. А что такое буква «Я»? А это яканье, это вот «Я». Я сказал там всем слушать меня, и все, и пошел разлад. Понимаете? А ее просто не было. Я писаться могла тремя способами. Первое, я их обожаю. Вот. Итак, это буквицы высшего порядка, прежде всего. То есть это управление энергией. И поэтому, конечно, их убрали. Но всему свое время все вернется, и все возвращается с нашей с вами помощью, в том числе, когда мы созидаем. И вот давайте созидать, давайте посмотрим. Буквица. Я, к сожалению, почему-то сегодня нужно было об этом сказать. У меня даже этого не было в плане, ни в презентации. Но, тем не менее, я скажу буквица Арь. Ну, друзья мои, это буквица А, Аз, а рядом идет палочка просто. Вот, и между ними соединение. Что же это такое? А это... Так, подождите секундочку. Да. А это, друзья, нам дается благословение и сила рода на свершение. И эта сила гораздо больше человеческой. Почему я это знаю? Потому что я это прожила. Именно так я писала книгу «Сказочная буквица». И вот когда... Об этом многие, кстати говоря, чувствуют, что что-то становится не так в районе 40 лет. Ну, 38 там и так далее. У многих даже говорят, что 40 лет желательно вообще не отмечать, это плохая примета. То есть что-то пошло уже, что-то стало изменяться. А другие люди говорят, что в 40 лет жизнь только начинается. Почему? Пришла другая сила. Если человек готов применить ее в жизни, у него действительно начинается новый этап и очень много свершений. Если он еще не проработал какие-то свои вещи, то тогда его начинает лихорадить для того, чтобы он задумался. Понимаете, в чем дело? А дальше следующая буквица «Ень», «Ень», тоже могла писаться через букву «Я». Это вот такая вот буква «А» и вот палочка. Вот она очень похожа на ракету. О чем она нам ведает? О том, что мы там можем с вами сотворять через создание образа. Вот так оказывается. То есть и я, с одной стороны, это когда я и мой род, а я как представитель рода на земле, и мне дается сила, и я ей управляю, направляю, принимаю решение на благое ее направить, и происходит свершение. И вторая буквица — тоже вместо «семья» через нее писалось. Это через создание образа, лада, чтобы друг друга услышали. Вот оказывается, какое чудо. Понимаете? Так вот, у нас было настоящее. Вместо этого нам подсунули вирусную программу, условно говоря, букву «Я». Да? То есть вот это гордыня, эго, через которое... Много происходит разлада в жизни между соратниками, в семье, то есть между родителями и детьми, взрослыми уже. И вот мы имеем уникальную возможность, используя наработки разных людей, вот именно в буквице, да, вот в этом удивительном, полезном очень деле, мы можем с детьми, пока они еще рядом с нами, дать им настоящее, поговорить с ними через сказку, через буквицу. Это же вроде как вы... Но тут есть несколько моментов. Не назидательно говорить, а просто общаться. Раз наши дети, как я выше говорила, пришли уже в рассветное практически время, значит, а они, в них эта буквица вообще во нас, во всех, она как базовая комплектация. И поэтому не нужно к ним относиться как к каким-то недоделанным, которых мы сейчас чему-то там научим. Очень возможно, что если мы готовы будем их услышать, то они нас научат многому, понимаете? Мы можем им передать опыт, чтобы они не скакали по граблям. Опять же, через буквицу, да, то есть изучая какую-то буквицу. Вот что такое ведание? Ведание. Это можно, как это вот ребенку мама говорит, если ты не знаешь, как поступить, ты подумай, что я как я отреагирую, вот если ты так поступишь или так, и тебе все сразу станет ясно. Это одна сторона, да? Когда ребенок все-таки на другого человека ориентируется, в данном случае на свою маму. Если же ребенок, мы его научим внутри ведения открывать, то уже приближаясь к какой-то компании, которая может предлагать, там, я не знаю, покурить там, или еще что-то, ребенок уже сам ведает, а мне это надо? Это настоящее? Это правда то, что вот то, что сейчас происходит, там это модно там, или еще как-то? Это вот это же не мое. Это иногда бывает грязное. Зачем же я туда полезу? И вот формирование духовного стержня как раз и даст ребенку возможность спокойно сказать «нет». Потому что когда мы проходим все 49 буквиц, мы потихоньку, шаг за шагом, приходим к состоянию «аз» — самодостаточная цельная личность, которая пришла от истока, уже полностью сформированная и готовая, со своими задачами, с возможностями, уже все вложил Бог в эту личность, да? И вот мы приходим на эту землю, и мы остаемся сами собой. В какое бы мы ни входили пространство, компанию, еще что-то, мы можем взять все, что мы хотим, все, что нам нужно, и выйти из этого, оставаясь при этом такими же целостными, такими же достойными. Вот это когда мы ребенку вкладываем, конечно, он будет ошибаться по жизни. Мы все ошибаемся по жизни. Конечно, он когда-то чем-то может увлечься, но он будет знать, как опять вернуться в это целостное состояние. Еще другой момент. Сейчас очень важно, чтобы было дело, которое объединяет детей и родителей. Вот это прямо очень-очень важно. Потому что, понимаете, вот эти гаджеты — это очень легко. Там не надо прикладывать усилий. Там очень развлекайся, ничего не делай, все будет хорошо, там у тебя все получится, там и прочие вещи. А нужно, пока дети тянутся к родителям, а не каждый. Вот знаете, даже вот есть такой возраст у детей удивительный, 4-5 лет, вот 6. Дети хотят, как бы вам объяснить, это вот прям в них заложено. Они хотят сделать что-то приятное для их своих родителей. Они хотят, чтобы их заметили, оценили. Да и позже в них это тоже, в очень во многих детях это есть. А вот если их не ценят и не обращают на детей внимания, то тогда они начинают через какие-то негативные вещи, чтобы как-то... Иногда даже мамы говорят «вампирить». Почему? Потому что ему не хватает вот этой вот любви, энергии, еще чего-то. И он как-то начинает вот чересчур быть активным, чтобы его заметили среди всех. И вот тогда уже уносит на теневую сторону, вот через яканье, еще через какие-то вещи. Поэтому нужно, как я говорю, вот знаете, когда в первый раз мне буквица открылась, у меня было состояние такого душевного трепета и такого желания успеть дать это своим детям, вот успеть дать это своей дочери, сыновья у нас уже взрослые. Но тем не менее, работа на тонком плане, она все равно идет. Это опять же, вот я говорю про женщин. Когда, почему говорят, начни с себя, а рядом остальное все наладится, устроится постепенно, не сразу, но все выровняется. Потому что женщинам очень важно, вот они взяли на себя такой духовный труд какой-то, да, созидательный в данном случае. Но это же работа в радость, когда она приносит удовольствие, когда ты видишь результат, вот, когда ты видишь сияющие глаза детей, они хотят с тобой общаться. Вот. И на тонком плане все потихонечку начинает меняться, все начинает выравниваться. Вот. И что я еще хотела сказать? Так, нам нужно помочь детям увидеть настоящее, духовное, глубокое общение с природой, общение с родителями, в семье, с братьями. И вот это единое дело, когда мы обсуждаем сказки, мы не просто так читаем, мы находим сказочные уроки. А чему это учит? А как можно по-другому? А вот что бы ты сделал на этом месте, это вот, ну, как бы по-другому, да? Вот это единое дело, единое, благое дело по установлению, вот, понимаете, это... Мне трудно некоторые вещи объяснить словами. Когда я трудилась над буквицей, однажды у меня было удивительное чувство. Как будто бы корни образуются. Вот они как будто... Вот, ну, их, конечно, нет, но вот, вот такое было энергетически сильное, вот этот пошел процесс, что я это почувствовала. И почувствовала вот опору, родовую опору. И как сейчас, если у нас прерваны связи, да, вот опять удивительное было исследование в Институте сказкотерапии, что, ну, во время революции и прочих вещей какие-то рода материально потеряли там. И вот когда началось вот в последние годы именно было такое возрождение, то есть прям, ну, не могу сказать, как в сказке, но тем не менее удивительным образом к родам возвращалось, но не ко всем. И вот здесь вот тоже был в Институте сказкотерапии тоже задан вопрос, а кому возвращается, а кому нет? И вот оказался ответ, я нашла в буквице. У нас есть удивительная буквица, я ее называю волшебный ключик. 42-я – Одди. Божественная, передающаяся по наследству. И вот вы знаете, друзья, если у нас внутри живет обида, претензии, если мы, несмотря на то, что мы уже стали взрослыми, как-то неуважительно относимся к родителям, мы чего-то там не простили, мы помним какие-то свои обидки детские. Нет почитания, нет уважения. Мы перекрыли эту связь. И вот здесь, когда, получается, мы со своими детьми занимаемся буквицей, а мы-то ведь сами люди, и вроде бы мы хотим ребенку дать, а в нас-то ведь процесс тоже идет. И мы не можем сказать какие-то умные вещи, если это во мне присутствует. Это будет ложь, она ничего не даст. Поэтому прежде чем сказать что-то ребенку, мы внутри сами, она сама начинает происходить, эта работа. И значит, если эти связи были нарушены, они восстанавливаются. И вот эта шелуха в виде каких-то обид, претензий уже там к пожилым родителям, она просто сама собой отсыпается. И тогда мы можем уже по праву сказать своим детям, например, понимаешь, да, вот у бабушки там, у дедушки не очень легкий характер, но они пожилые люди, они дали нам жизнь, они заботились о нас, они жили так, как они могли. Давай мы теперь с тобой позаботимся о них. А кто, кроме нас, о них позаботится? Ну, ничего страшного, ну, будет он там ворчать, но не будем обращать внимания. И вот так потихоньку мы шаг за шагом каждый день. Детей же ведь не надо воспитывать в плане того, что объясняют там и прочее. Они ведь впитывают как губки, так как живут родители, их друзья, близкий круг. Вот это самое главное. И если нет обмана, если есть уважительное отношение к старшему поколению, то тогда будет точно так же и к вам. И вот когда я осознала, что именно через вот это простые такие вот вещи, простые, как это сказать, ну, совершенно, может быть, даже бытовые вопросы, и вдруг начинает через это открываться божественное, передающееся по наследству. Когда мы там делаем день памяти тех, кто ушел, когда мы пишем свою родовую книгу, когда мы вместе изучаем буквицу, или когда мы даже делаем свой просто вот, ну, на уровне семейного альбома, да, какие-то простые вещи, И вдруг ощущаешь присутствие рядом своих родных, рода. Или прямо ощущаешь себя в родовом канале. Тоже это я переживала, и поэтому я считаю, что имею я право сказать. И когда мне иногда говорят, что я не чувствую поддержки своего рода, я всегда тогда спрашиваю, а что вы делаете? Ну, прям, ну хоть как-то, да, вот мы знаем, что связи были порваны. Вы общаетесь со своими близкими, с братьями, с сестрами? Или какая у вас ситуация? Почему так вот связи не восстанавливаются? Потому что процесс-то пошел. Он действительно пошел, он пошел мощно, и я вам сегодня это покажу. Вот это о чем я вам хотела рассказать по поводу вот, вступления такого небольшого. А как же заниматься с детьми дома, чтобы им было интересно? И вот здесь очень интересный вопрос. Вы знаете, я всегда, если дети совсем маленькие, ну вот даже до 7, до 8 лет, желательно вообще садиться на пол. Вот правда, чтобы вот быть с детьми на одном уровне, вот глаза в глаза. Это удивительно. Вот я всегда, ну, когда я работала в сказочной школе, по своей методике еще подготавливаясь к буквице, советовала папам, вот сядьте, пожалуйста, на пол. Пускай дети вокруг вас возят машинки, ну, вы там что-то побикаете. Вот раз там карточку с буквицей повезли, там, например, угу, еще другую карточку с буквицей, ага, вот слово получилось, а что же это значит? Вот, понимаете, вот в такой простой игре между делом удивительно запоминается тогда вот эти знания, информация, она прям просто берет и впитывается в ребенка. А что тут такого? Все нормально. Как у меня одна бабушка говорила, я не поняла, как это она запомнила. Мне казалось, она ничего не слушает, она вот скачет, прыгает, что-то там делает, потом смотрю, она все слышала, она все помнит. И, конечно, друзья, сказка. Сказка, это почему она волшебный инструмент? Вот смотрите. Как я уже говорила, у нас в подсознании накоплено очень много. Мы даже там реклама скоплена, там какие-то старые, ну вот там просто хлам, много очень хлама, от которого бы нам избавиться хотелось. Но мозг нас так устроен, что вот смотрите, я вам сегодня могу, например, за 49 минут рассказать о каждой буквице по минуте. Но, к сожалению, завтра... И вы испытаете прямо эйфорию сегодня, сейчас. Но завтра вы ничего не вспомните. Вот так вот, потому что эта информация, она находится за гранью шаблона. Понимаете? И ее нужно сделать хитро. А хитро это значит через игру и через сказку. Потому что именно сказку наше подсознание воспринимает очень легко и пропускает туда, в залежи. Ну что такого там сказка какая-то, это же вообще ерунда, да, пожалуйста. Вот. А если же это такая, так, это убрать из подсознания срочно, этим заменить, ничего не получится. Вот, и когда мы просто начинаем сказку обсуждать, пытаемся понять, что же тут ценного, что же вот, как же можно было сделать, или даже начинаем играть в нее, то есть, ну, придумать, например, другое окончание сказки, а почему нет, можно очень даже, то тогда и идет вот это вот общение, устанавливаются между нами доверительные отношения с детьми. Понимаете, дети начинают прислушиваться к тому, что мы говорим. Не просто делать вид, как бы, что они нас слышат, а на самом деле делать по-своему, и даже не просто слышать, а прислушиваться. А когда уже не спросят нашего мнения, вот это высший пилотаж. А еще, друзья, это рисунок. Вот это тоже очень волшебный инструмент. Я заметила, что дети очень часто не могут высказать словами то, что они знают. Потому что они понимают, они сюда пришли взрослыми, часто древними душами. И они понимают разницу, как чувствую я и как есть на самом деле. А если меня не похвалят, если скажут, что это не так и так далее. Уже в 4-5 лет я встречала детей, которые уже боятся сказать, как они думают на самом деле. И вот начинаются первые рисунки, буквицы, и как будто бы вот осторожненько появляются такие вот, ну, какие-то элементы, немножко странные, допустим. И только потом идет полное раскрытие, когда ребенок уверен, что можно нарисовать так, как я хочу. Так вот, рисунки буквицы. Это, знаете, так как буквица — это энергия, то иногда оно, вот образ возникает, он возникает у каждого свой. И здесь очень важно, чтобы не было такого, чтобы кто-то сказал: «Все, только мой образ, он верный, больше никаких, а все остальное, все там ошиблись». Вот это неверный подход. Верный подход — это посмотреть, да, вот, ой, мне понравилось у тебя вот это, а мне понравилось у тебя вот это. И сейчас мы будем смотреть, что же, как же это все происходит. Мне, если что, мне нужна будет ваша помощь, подсказка, да? Мне нужно, вот я включаю демонстрацию экрана, мне нужно будет понять. Сейчас еще раз попробую, по-моему, не включилось. Так, сейчас, подождите. Включилось, мы видим. Включилось, а так, а я не вижу. Вот как. А, как же мне быть? Угу. Так. Итак, вот сказочные уроки. И вы не против, если я вам расскажу прямо про сказочные уроки сегодня? Простая сказка, всем нам известная, про репку. Посадил дед репку. С чего я сказка? Прошу прощения, да? Уберите, да? Черную. А как же, да, мне ее убрать? Сейчас на крестик. На крестик нажать, да? Хорошо, поняла. Так вот, посадил дед репку, но ведь он ее посадил не только для себя. И он, наверное, за ней так ухаживал и поливал. Неспроста же она выросла вот такая вот огромная. И нам показывается в сказке, что не может он один сделать того, что может сделать вся семья. И опять же, по данным Института сказкотерапии, сказка эта сокращенная. Конечно, в ней были и родители. И то есть вот все, кто живет, здесь в сказке показывается то, что и даже собачка, и котенок, и даже мышка, они все оказываются ценными и важными. То есть у нас идет взаимодействие, в том числе и с животными, и взаимовыручка. И вот они получили репка. Вот сегодня мы поговорим с вами о буквице Како. Так, еще одну секундочку. Угу. Буквица Како. Удивительная буквица. Како будет, решаешь ты. Что же это такое? Что за удивительное состояние? Вот 15, еще один такой вам знаете, возможно, многие, что номер вот буквицы, вот 15 в данном случае, он говорит о задаче лета жизни. Какая же задача? Вот подросток, 15 лет. Какая же у него может быть задача? А вот сейчас мы это узнаем. Человече, руки к солнцу подними, благословение и защиты у рода попроси. Из земли и с небес польется благодать. Будем вместе на земле добро сотворять. Другими словами, человек в 15 лет уж ранее считался уже достаточно взрослым. Он сам принимал уже многие решения и был наравне со своими родителями. И его, он уже должен был понять, что сейчас, знаете, какое-то вот выражение, чтобы передать вот очень понятно, сейчас как бы твоя очередь жить. Ты принимаешь вот эту силу родовую, и как ты решишь, так и будет дальше. И от твоих многих действий зависит иногда жизнь, ну как будет именно развиваться жизнь в дальнейшем, не только тебя, а и всего рода. И вот такое понимание человек принимал в 15 лет, представляете? Так вот, это два объема, земной и божественный, сливаются воедино. Принятие знаний и мудрости предков и просветление, объемное восприятие бытия. А вот теперь давайте посмотрим на простой рисунок. Нижняя палочка — это корни, то есть како – это наш такой корень родовой. Это корни, это наши предки, это то, что было до нас. Верхняя зелененькая вот палочка – это то, что будет. Это наши дети, потомки, внуки, правнуки. А вот красная вертикальная черта – это наш, это мы сами, понимаете? И вот как мы сейчас решим, как мы, будем ли мы достойно жить, и тогда достойно будет и жить дальше, да, то есть это пойдет дальше. Или мы как-то где-то увильнем от своей обязанности или дела, или еще чего-то, и это очень сильно отразится на жизни будут, ну вот как там отцы бросили ребенка, конечно, это очень сильно отразилось на самом ребенке, на том, как дальше пошло. Поэтому вот как будет, решаешь ты, но тебе и ответ держать. Очень часто меня спрашивают, как именно открывается родовая память. И вот здесь я очень люблю Татьяну Черниговскую. Потому что она говорит, что мозг, он наименее изученный предмет из всего вообще, что есть. То есть никто этого не знает. Но мне еще очень нравится, что она говорит, что то, что было 300 лет назад, без проблем можно восстановить, потому что мы просто проводники. И мы можем присоединиться вот к этому абсолюту, еще там банку знаний, еще как-то кто называет, и взять то, что было нужно. И вообще любую информацию, только нужно настроиться, сонастроиться. И вот она говорит, программы, которые наш мозг качает и устанавливает в себя, это происходит процесс всю жизнь, и через некоторое время это становится железом. То, чему мы научились, начинает влиять на наши гены. Но уже многие говорят о том, что слово влияет на гены и даже исцеляет, и меняются, как это сказать, даже болезни уходят, эти, как они называются, которые вот, ну, типа из поколения в поколение были, да. То есть мы сейчас, оказывается, можем останавливать эти вирусные программы, в том числе нашим словом, нашим родением, и запускать новые. Я не могу вам объяснить, как это происходит, но я вам могу показать. Вот показать вот это чудо. Итак, было простое задание — нарисовать букву, по сути говоря, просто букву. И рисунок интуитивный — это вот просто берутся карандаши, и какой тебе понравился — таким ты и рисуешь, как в детстве, без объяснения, без всяких там догм, без чего. Вот как у тебя получилось, так ты и рисуешь. Мы даем через руку нашему подсознанию такой как бы выплеск сделать, что у тебя там на самом деле настоящее, и изнутри достать, понимаете? Нет сейчас вопроса в информационной, ну как бы составляющей, то есть информацию вовне можно найти любую. А вот из себя, как взять из себя? И вот, пожалуйста, женщина, да, Татьяна Никитина, просто берет и начинает рисовать. И оказывается, что вы надежда рода. Вы — это то, кто вы сейчас живете. Идем дальше. Тоже ее же рисунок на следующую. Это буквица «Наш». А сначала она вот нарисовала «Н». И сердечко, и какой-то, ну, как она сказала, пенёк. А потом вдруг, неожиданно, вот так на трех листах выросло родовое древо. Заметьте, задание было просто нарисовать букву, буквицу. И вот так из подсознания оно начало открываться. Иногда это так захватывает, что образ может приходить в течение нескольких дней. Понимаете, идет и идет, поднимается и поднимается из глубины. Вот так открывается родовая память. Сейчас еще покажу. Вот, пожалуйста, Галина Михайловская. Здесь же видно, что вот эти два корня мощных, которые вот держат, помогают ей, да, как она объясняла сама. Вот я прям чувствую, что от одного вот идет какое-то как новые вот эти завихрения, новые сферы закручиваются, что-то начинает происходить, потому что я открыла вот этот поток, как кранчик открыла, и он пошел. поток этот уже начал осуществляться в жизни. А вот Вероника Воронина, как вы мыслите? Понимаете? И очень глубокий, опять же, рисунок. Вот он пошел, этот поток, и всегда есть ощущение присутствия. Вот этот вот глаз говорит о том, что, опять же, солнечный свет, да. Ну, я думаю, что вы сами многие чувствуете, что какая потоковая, как сказать, какое потоковое состояние было у человека, когда она вот так рисовала. И каждый может даже в этом рисунке открыть что-то для себя. Прям почему-то мне не захотелось даже про него говорить. А у меня вот такой вот был образ, то есть возник прямо лик рода. И я увидела прям процесс, вот как будто бы вот этот вот огонь живой, он горит. И процесс вот возрождения начался света. Давайте перейдем к следующему. Так вот, что я хотела сказать? Тут вот несколько моментов важных. Что дает буквица именно семье? Так как буквица — это управление энергией, то в том числе это материализация и добрый достаток. То есть наши предки не делали разницы, не противопоставляли духовное и как бы материальное. Они считали, что если ты умный, то ты однозначно и богатый, да? Богатый в плане у тебя дом полная чаша, у тебя в семье лад, любовь, дети твои достойные, вот прям подрастают, да, что ты гордишься своими детьми по праву. И вот это все материализация нашей мечты. Так вот, когда мы заходим на то, чтобы изучать буквицу, желательно вообще подумать о своей мечте, такой вот не просто какие-то хотелки, о настоящем то, что ты хочешь вообще сделать в этой жизни. И уже эти знания, которые тебе будут открываться, просто брать и применять. Вот понять свое истинное предназначение, задачи, которые вообще, зачем мы сюда пришли? Что, покататься на машинках? Правда, правда? Или там с кем-то поспорить, что-то кому-то подоказывать в соцсетях, на самом деле это так вот для этого мы пришли. И вот знаете, когда ты понимаешь колоссальную силу, которая тебе дается и которую ты можешь использовать, действительно лучше сначала подумать, а куда я направлю это, на что я это направлю. Так вот, детям это образование, которое дается в семье, качественнейшее образование, в радости, в кругу семьи, с пониманием, да? А взрослым это новый качественный уровень жизни. И вот сейчас я хотела бы вам рассказать и о процессе, как это происходит у детей, и в то же время о процессе свития. Итак, Маша Вереницына, 13 лет. Ее мама проходила буквицу, и вот потом они просто были на моем вебинаре. Я ни о чем особо не говорила. И вдруг у нее начался вот такой вот, она пишет в потоке стихотворение. Буквица — это звезда в вышине. Светит она нам всегда и везде. Ты посмотри на нее, человек. Видишь, искрится она в темноте. К ней прикоснешься душою своей. Вмиг полетишь ты на белом коне. К солнцу и звездам, к любви и мечтам. Веришь, что счастье живет где-то там, но не ищи его больше нигде. Счастье таится в самом лишь тебе. Сердце открой и впусти белый свет. Вот он струится и блещет во мгле. Ты человек, и ты должен стремиться, должен любить и, конечно, учиться, верить в мечту. Ты не забывай. Счастье в дверях каждый день ты встречай. И вот это стихотворение бабушка, которая тоже изучала буквицу со своей внучкой, читает своей внучке. Вот ее отклик. Вот она, когда она ей читала, то ее внучка Дарина, Богдана повторяла за ней практически каждое слово. И у ней, у бабушки сложилось такое ощущение, что какой-то идет процесс, что что-то происходит, что что-то открывается. Итак, Богдана, 5 лет, просит у бабушки порисовать. Бабушка ей дает там карандаши, все, и Богдана начинает рисовать, и писать те буквицы, которые она запомнила на детском курсе. А потом просит книгу, потому что она еще хотела буквиц написать, но некоторые, ну, в силу еще и 5 лет, вот, как она смогла, значит, она так это все написала, и потом сказала бабушке вот написать вот это послание. Ты хорошая земля, матушка. Вот так происходит свитие, понимаете? И вот сегодня я хотела вам предложить поиграть. А мне вот сказали, что мы можем поиграть. Я хотела вот сейчас еще вот этот слайдик один показать. А, значит, в издательство «Вариант» сегодня мы вот говорили, чтобы те, кто слушают вот, и смотрят этот эфир, могли, имели возможность получить скидку 10%. Именно она дает для слушателей Народного славянского радио. Можно позвонить по вот этим телефонам или вот ссылку вам дают. Вот, и сказать, что вот мы с Народного славянского радио, и просто вам дадут скидку 10% на эту книгу. Но сегодня я хотела бы с вами поиграть. У нас же есть обратная связь, да? Дело в том, что буквица, она, вот я еще, знаете, как иногда делаю? Просто даю иногда книгу человеку, и вот он открывает, а я ему, ну, рассказываю, что же ему за послание такое. Вот. И... пожалуйста, в чате, вот кто смотрит на YouTube или где вот у нас есть обратная связь, я прошу, значит, написать цифру от 1 до 286. И мне вот скажут, какая это будет цифра, и я, какая нам буквица сегодня выпадет, а какой же нам нужно еще рассказать, какие же тайны нам нужно сегодня еще, ну, тайны, подсказки, назовем это так, как бы открыть. Я думаю, что нужно Светлане сейчас дать задание, чтобы тот, кто первый пришлет цифру, да, нам сразу же мне передали. Потому да, что если все слушатели начнут... тут слать, кто первый, то, да, это будет очень долго. Тот, кто первый сейчас пришлет цифру, Светлана передает, да, и мы озвучиваем. Пока еще не передали, я еще хотела бы вам сказать вот такое, еще одну ссылочку я попросила разместить. Вот наша семейная школа буквицы. Понимаете, в чем дело? Очень важно погрузиться в процесс. Погрузиться в процесс, чтобы, ну, не одному человеку быть. Это вот опять, как объяснить человеку, что такое чудо, когда ты плаваешь, когда дайвинг, тем более, там, погружение в глубины, в тайны океана, если человек вообще никогда не плавал. То есть ты ему не можешь этого никак объяснить. Но он может попробовать. Так вот, в нашей, значит, группе «Семейная школа буквицы» вот, будут в открытом доступе даваться материалы по буквице. И кому интересно, просто вот набирайте, проходите, и мы будем рады вашему участию, мы будем вместе обсуждать. Вот так группа выглядит, я вот просто ее сделала. И 27 числа вот мы начинаем. Поэтому как раз сегодня... прям все вовремя. Вот. Майя, да? У нас есть уже цифра. Отлично. Так, число 19 прислали 19. Нам. 19, хорошо. Я сейчас тогда возвращаюсь. Сейчас я вернусь. Угу. И мне надо... я отключила... как, демонстрацию экрана? Так, отключить пока, да? Сейчас меня видно? Да, видно хорошо. Отлично. Итак, цифра 19. Я открываю. Какая же нам буквица? Это я говорю, знаете, как это бывает? Вот, как интересно. Что на роду написано? Цифра 19. Ну, тогда у нас... И потом идет следующая буквица «Боги». Вот, пожалуйста, я вот прям показываю. Да, тут написано, что на роду... зеркальное отображение... Значит, что на роду написано? Здесь говорится о том, что ранее на Руси были удивительные, красивые, певучие имена. Светозар, Любомир, Василиса. Но тем не менее, вы знаете, друзья, случайного имен не бывает. Ну, просто вот родителям как бы случайно пришло имя, ничего подобного. Случайных имен никому никогда не приходило. Или хотели назвать ребенка по одному, вдруг ребенок родился, и вот откуда ни возьмись, пришло совсем другое имя. Это как раз имя нам говорит о нашей задаче. Когда мы разбираем имя наше по буквице, мы начинаем понимать вообще суть. Для чего я здесь? И, конечно, когда мы выполняем одну задачу, то нам открывается следующее. То есть может прийти другое имя. Посмотрите, сейчас очень... Ну и как бы мы проходим имя наречения многие, а кому-то просто вот кто-то, как говорится, приходит имя другое, и человек понимает, вот я хочу, чтобы меня звали так. Сейчас это прям массовый такой процесс, и это нормально для переходного периода. Все, та детская задача уже выполнена, ее пора закрывать, и идет переход. Но это нужно прислушаться к себе, открыть ведание, и все будет своим чередом. Ну а сегодня у нас сказ про буквицу «Боги». Значение буквицы «Боги» – «Боги» – божественное, множество богов. Превосходящее, больше, созидатели и создатели. Значит, подводит к этой буквице сказка «Седой медведь». Это удивительный мультфильм, если вы его не смотрели или не читали сказку, я вам очень советую. Я вот до того, пока не стала работать над буквицей, не видела этого мультфильма. И вот когда я с ним познакомилась, он был очень сильный, такой сильный на меня произвел впечатление. Я очень кратко расскажу. Значит, мальчика подкинули старенькой бабушке, ведунье, колдунье. Вот. Она его обучила своему мастерству жить в лесу, знать травы. И он начал помогать людям, лечить людей. Но вот бабушка была уже старенькая и умерла. А он встретил в лесу медведя с медвежонком маленьким и подружился с ними. И так вот показывается там очень интересно. Вокруг елки они обходят. И вдруг медведица превращается в женщину, а значит, медвежонок превращается в девочку. И вот он у них, значит, был там, стал к ним гостем, другом. И вдруг однажды он видит, что их убили. И ну, там идет у него, конечно, тяжелая такая, как это сказать, внутренняя борьба, ему тяжело и плохо. А медведица ему в свое время говорила: обойдешь вокруг елки 3 раза, сила к тебе придет огромная, но станешь ты медведем, к людям уже не вернешься. И вот после такой трагедии он решил стать медведем и стал хранителем этого места, этого леса. И с тех пор тот охотник, кто слишком много там чересчур убивает и так далее животных, он, значит, ну, что-то может с ним не очень хорошее случиться. Вот как раз говорит о том, что мы очень должны слово убираем, это же в нас естественно, это в нашей природе. Быть в сонастройке с природой, чувствовать природу, чувствовать меру. И, конечно, наши родные боги, они всегда рядом с нами. Итак, сказ про буквицу «Боги». День клонился к закату. Виеста и дети шли домой. Виеста, следующая буквица после «Аз» называется «Боги». Как это понять? Ведь Бог един? Спросила Ладушка. Бог-творец един. В каждом человеке и во всем, что создал Бог, присутствует божественное. Говоря о Боге, мы чувствуем сердцем божественное, чистое в человеке или природе. Первые боги, с которыми встречается ребенок, приходя в мир, это его родители. Малыш полностью от них зависит, и родители – первые и самые важные учителя человека. Чтобы быть учителем, надо много-много знать и жить по совести, а то научишь не тому, – улыбнулась Ладушка. Потому и говорят: век живи, век учись, – сказала Виеста. Ведь асы – это тоже наши боги, – сказал Радомир. Да. Асы – это наши родные боги и духовные учителя, на которых мы равняемся, которые нам дают жизненные уроки и знания. Асы сотворяют вместе с Богом на земле. «А как сотворять с Богом?» – спросила Ладушка. Радомир же шел молча, обдумывая, взвешивая каждое слово Виесты. Ведь мужчины не болтают попусту, Мужчины глаголят по делу. А Виеста тем временем продолжала свой сказ. Как говорится, у Бога нет рук, кроме твоих. Бог дает тебе дар творить, дает идею, а воплотить ее в жизнь – это твоя задача. Бог всегда рядом с тобой. Случалось ли вам задумывать доброе дело, пусть даже и маленькое, и сразу встречается нужный человек или находилось то, что надобно для осуществления задуманного, и все складывается как бы случайно? Да, часто такое бывало. А почему как бы случайно? Значит, совсем не случайно? Спросила Ладушка. А давайте посмотрим внимательнее сердцем на слово «случайно». Луч направляющий, догадался Радомир. Глаза его горели. Верно, луч направляющий, Богом данный, сказала Виеста. Помолчали. Травушка-муравушка шелестит, как будто бы поет вместе с вечерним вечерком. Хорошо на душе. Значит, асов, сотворяющих вместе с Богом, на нашей земле было много, и поэтому мы говорим «боги». Конечно, много. Наши предки были сильны духом, жили по совести, творили добро. Потому стоит наша матушка рось тысячи лет и стоять будет. А еще наши родичи жили в мире и согласии с природой. Бог сотворил природу, то есть все, что нашему роду надобно – для счастливой жизни и процветания. И каждый человек сотворял и род свой укреплял, силу получал, на добрые дела ее пускал, детей растил, уму-разуму учил, как по вере и совести жить, вместе с Богом добро утвердить. Значит, боги – это и наши родичи, которые жили раньше и добро творили, спросил Радомир. Да, и еще боги природы, ответила Виеста. Как это боги природы? Есть на земле удивительный край – Алтай. Там человек душой своей чувствует богов природы. На алтайском наречии эти боги духами называются. Журчит ручеек живой воды, и дух его такой же озорной и веселый. Несет свои воды священная река Катун, и дух ее мощный, сильный. Подходи к ней с открытой душой, и расскажет она тебе тайны сокровенные. Стоят горы высокие, с вершинами белыми, и мудрость в них сокрыта великая. И дух горы внимательно смотрит, как страж, с добром ли пришел человек. Коли с добром проходи, почетным гостем будешь, откроется себе, тебе сила и поток благодати. Ты через душу свою принимай, на добрые дела направляй, вместе с Богом сотворяй. Раньше на всей земле так было, но настало время сумрака. Люди оторвались от своих корней, стали рабами чужой веры, утратили связь с родными богами, силу свою потеряли. Пришло время страхов, безверия в свои силы, уныния и опустошения. Людям пришлось много испытаний пройти, чтобы связи восстановить и дух рода укрепить. «А как силу свою вернуть?» – спросил Радомир. «А как же теперь радость и любовь найти?» – заволновалась Ладушка. «Рассвет. Солнце встает, к Богу нас ведет. Сердце свое открой, поток благодати прими. За духом иди, да по совести живи. Буквицу постигай, вместе с Богом сотворяй. В заре солнечных лучей тьма скрывается быстрей. Помните, что мы всегда с Богом, а родные боги всегда с нами». Вот такой сказ сегодня для нас, прям как в завершение нашей темы. И, наверное, я думаю, что можно закончить на этом первую часть. Хорошо, Майя, благодарю. Замечательный сказ, замечательно получилась первая часть. И когда вот ты рассказывала о том, что детям легко изучать буквицу, они ее ведают изначально, и когда ты прочитала вот стихотворение, которое девочка написала, в общем-то, мне вспомнилось несколько притч, которые мы знаем. Это и про счастье, которое боги спрятали внутри человека, да, что он не догадается его найти, оно действительно внутри нас. Ну и то про для чего мы пришли в этот мир. Здесь, я думаю, у всех тоже разные задачи, и иногда бывает, что есть тоже такая притча, что солонку тебе передать надо было в поезде, вот за этим ты и пришел. Благодарю тебя. Вот только вот единственное, я могу сказать про теневые образы буквицы. Все-таки не все считают, что они вот были даны изначально. Некоторые считают, что это все-таки то, что было самими людьми уже дополнено, добавлено. То есть, возможно, это чье-то восприятие было, да, когда раскрывает человек, вот каждый же раскрывает эту буквицу, каждый образ по-своему, по-разному, и кому-то вот увиделось, что есть и обратная сторона. Но здесь я хочу сказать следующее. Первоначально, когда я проходила буквицу самый первый раз, я даже не хотела об этом думать, ну, потому что я хотела пожить вот во всей вот этой красоте, вот во всем этом чуде. Это настолько было для меня, это было как вот подарок такой просто, понимаете? Я каждый день была в состоянии счастья, какое-то вот озарение, открытие. Но постепенно я пришла к тому, что какие-то буквицы я проживаю очень легко. Именно вот в этом таком вот прямо эйфории иногда, в счастье, в радости. А какие-то несколько раз я прямо болела физически. И я понимала, что я не простыла ничего. Это вот идет изнутри у меня. Потому что приходили тяжелые какие-то мысли. Я даже спрашивала, а это вообще мои мысли? Это ведь уже не мое. Это мне уже не нужно, я уже так не хочу. Я уже понимаю, что это меня никуда не ведет. А оно-то выходит. Ну, тут хорошо, конечно, что у меня был сказкотерапевтический опыт, практики и прочее. Я начинала это прорабатывать. Но, тем не менее, я была вынуждена обратить внимание и вот на эти наработки. И мне это очень отозвалось. Но, опять же, мы можем спорить о том, когда это было добавлено, как это было сделано, а можем использовать с пользой. Пускай это чужие наработки, оно сейчас у нас вот всегда, вот каждый пока, понимаете, еще идет накопление знаний, и нам, может быть, понадобится 10 лет, а может быть 50, чтобы прийти к какому-то такому вот единству и сказать, вот мы наконец-то собрали, вот мы собрали, и теперь мы уверены, что это только так. Вот, пока еще идет вот этот вот процесс, когда мы собираем пазлы. Поэтому здесь больше я бы хотела обратить внимание на пользу, которая приносит, когда человек готов, открывает свое ведение и с пользой для себя, для своих близких, для своих детей прорабатывает эту сторону. Вот я так считаю. Хорошо. Итак, я предлагаю закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org и канал youtube.com/, то есть kasaychuk.slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 24 сентября 2020 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится Майя Караваева, я ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Наследие богов детям». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/slavradio. Принимает Светлана Большакова. За пультом Евгения Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Майя ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос от медоеда Барсука. А буква «Я» во всех смыслах отрицательная. А если ее рассматривать не как гордыня и эго безмерное самолюбие, а как самоуважение? Благодарю. Ну, букву «Я», знаете, как сказать, конечно, каждый может рассматривать, как он хочет. И здесь я не ставила себе такой целью открывать образы букв. У меня не было такой цели. Поэтому как бы просто у меня есть книжка «Сказочная школа. Учимся читать». И там вот как раз сказки про буквы. То есть у них разные характеры. И вот очень много в детском именно общении бывает вот этого яканья. И я, ну, понимаете, оно также приходило вот ко мне, как девочке вот этот стих, который я сегодня зачитывала. Поэтому я просто записывала. И как раз вот эту сторона у меня используется в сказке, и для меня очень понятно и наглядно, как я думаю для детей. Если для вас важно самоуважение и так далее, пожалуйста, но я не ставлю цели открывать образы букв, потому что мне кажется, что там особо открывать нечего. А вот буквицы дают совсем другое. Благодарю. Натали, здравствуйте. Вы сказали, что надо простить родителям все обиды. Как ребенку простить сексуальное насилие родителя над собой? Это же повторное насилие над собой и разложение личности. Здесь, конечно, вопрос непростой, но я вам хочу сказать следующее. Понимаете, в чем дело? Когда мы посмотрим на нашу культуру и на индийские веды, и на наши веды, ведь все говорят о реинкарнации и задаче души на воплощение. И здесь нельзя сказать однозначного ответа, для чего вы вообще, ваша душа выбрала такой опыт. Какой бы тяжелый он ни был, его можно проработать, и этому есть, так сказать, терапевтические как бы практики, техники. Если этому посвятить время, то это можно проработать и освободиться от этого. Здесь вы прощаете не для того человека, вы прощаете для себя, чтобы дальше жить без этого груза, и чтобы быть свободной от этого, понимаете? Это как вот скинуть с себя рюкзак в 500 килограмм. Сразу почувствуешь совсем другую жизнь, и работа духовная идет именно для этого. Вот, ну, наверное, если очень кратко, вот что я могу сказать? Да, я еще, наверное, добавлю, что вот Алексей Орлов на своих семинарах повторяет для слушателей, что если бы мы приходили в этот мир с памятью, с открытой памятью своих прошлых жизней, то мы не могли бы здесь жить нормально, только потому, что мы бы с ума сошли от того, что мы совершали. Поэтому здесь тоже конкретно рассматривать нужно и карму, да, человека, с которым он пришел, и что он отрабатывает через вот такое поведение родителей. Потому что самые сильные, самые мощные, может быть, самые добрые, самые суровые учителя – это как раз наши близкие люди. Да. Медоед Барсук. Семейное образование – это здорово. А как вы представляете дальнейшее развитие в области образования ребенка, если ему необходимо идти в вуз, там аттестат и так далее, ЕГЭ? Как быть? Ну, вы знаете, во-первых, сейчас уже очень много ресурсов есть, которые помогают в данном случае. Вот я знаю, что ученики Щетинина, они начали тоже, молодые ребята работают в интернете. Если вы зададите, вы найдете. И они помогают при подготовке к ЕГЭ, вот используя вот эти наработки щетининской школы, для того, чтобы подготовить детей дома, и причем достаточно такие сжатые сроки, дать им не натаскивание на тесты, а именно знания на таком уровне, на котором они спокойно это все сдают. Вот. Конечно, стоят задачи новые. И я вижу, что, ну, это не моя задача конкретно, моя задача, она вот вот это, да, потом там следующее и другие. Вот. А есть те люди, которые работают в этом направлении. И я думаю, что сейчас очень легко задается в поисковике. И мне вот чем нравится подход читининцев, что они дают конкретные знания, глубокие, и которые вот соединены между собой предметы. Поэтому все возможно, уже даже сейчас это есть. Кто ищет, тот всегда найдет. Да, я с тобой соглашусь здесь, потому что действительно можно сейчас и в домашних условиях создать такое образование, которое не в каждой школе получишь. Найти различные источники в интернетах, вплоть до сталинские учебники, там, которые очень широкие знания давали детям, раскрывали, да? Хорошо, идем дальше. Виктор Яковлев, реплика. Благодарю, Майя. Я предполагаю, что буквица является матричной системой нашего сознания. То есть наше сознание состоит из 48 озарений, переживаемых в центре буквицы ОУК. Ну, у вас очень интересный взгляд на самом деле. Буквица ОУ, конечно, это душа буквицы. Прими через душу, да, то есть любые вот знания мы, как это, у меня был случай, что мужчина, взрослый академик, ну, на встрече он очень внимательно все слушал, а потом его просто, ну как же вот ее понять? Умом-то вот ее и так, и эдак, вот ему она никак не давалась. Я говорю, так вот ответ-то вы просто через свою душу примите, ведание свое включите. И если у вас такое ведание, то очень, это очень интересный взгляд, что вот она проходит какой-то такой процесс, да, закручивания. Это, опять же, я считаю, во-первых, что их больше. Во-вторых, что были разные виды письменности, и это тоже нормально. Потом были разные виды письменности в зависимости, вот, ну, как бы бытовая, даже жреческая, то есть руница. Это вот все разное. И мы сейчас, еще раз говорю, у нас идет время накопления вот этих знаний, открытия, отработки, и постепенно мы все восстановим, понимаете? Но на это требуется время. И главное, чтобы это была доброжелательная атмосфера. Проживайте вот как оно вам открывается. Возможно, вы еще новое озарение откроете, потом встретите немножко другое взгляд, что-то возьмете для себя, что-то не возьмете. Но а почему нет? Возможно, это и так в вашем реальности это возможно. Благодарю. Хорошо, друзья, я напомню, что мы ждем ваши вопросы. А сейчас я хотела бы вот это уточнить. В начале беседы ты сказала, что было три буквицы, которыми обозначалась буква «Я», да, которая стала современной. Вот, можешь их повторить сейчас, потому что это вначале стало как-то так очень плавно переходить в беседу, и не совсем было понятно, какие же это именно буквицы. Буквица «Арь», я бы вообще, как бы сказать, могла бы, ну, говорить и быстро найти у себя вообще за своим компьютером, чтобы показать. Мне вот важно показывать, чтобы люди увидели прям, что вот действительно это так. Буквица «Арь», 38-я буквица, звук «И-я». «И-я». «Я» и «Бог». «Я» и род, то есть это буквица АС, и рядом с ней вот палочка, поток. И на душевном уровне, вот как я только что сказала, на душевном уровне мы можем это соединиться и принять. Нельзя заставить человека принять силу рода, если он этого не хочет. И вот, понимаете, он отказывается от этого, он не уважает, он там ругается, обижается, еще что-то. И потом, мне очень, вот, наверное, еще немножечко вот про тот вопрос трудный для девушки, да, как вот, понимаете как, родственники, которых мы знаем сейчас, и род — это разные вещи. И род — это многотысячная структура, которая была энергетическая, и в ней накоплены огромные и материальные, в том числе, богатства, и знаний богатства. Вот эта вот книга, это как раз вот мне род передал, поэтому я об этом вот и говорю. И каждому род передает то, что какие богатства накоплены были в его роду, понимаете? Следующая буквица — это буквица «Одди». И, значит, это божественное передающееся… Ой, простите, следующая буквица — это буквица «Ень». Посмотрите, в основе у нее лежит вот такая печатная буква «А». Вот. И здесь вот палочка-перемычка, и снизу ее как будто бы ее толкает наверх. Это когда мы создаем через образ. То есть мы вместе, например, молодые люди собираются пожениться, и они начинают разговаривать. Какая у них будет семья? Вот я буду делать вот это, а я вот это. Вот это я не соглашусь, потому что я считаю, что вот мне вот это, ну это не женское дело. Ну тогда мужчина говорит, ну хорошо, давай так, будем. То есть они создают образ, как у них все будет. Конечно, все будет немножко не так, но тем не менее, если они оба стараются, стремятся, то впоследствии оно начинает реализовываться. Если чего-то не нравится, то надо образ подкорректировать, поправить, и оно будет. Точно так же, когда люди начинают дело совместное. То есть они сначала создают образ, как мечта, то же самое. Понимаете, как оно будет? Вот даже ремонт элементарный. Какое оно все будет? Надо же начать с образа. И вот нам говорится про то, что мы можем через образ творить. Насколько он будет чистый, искренний и полезный, не только для меня, а, например, для моих близких, если это касается семьи. И если я решу так, а муж решит по-другому, ничего не получится, все развалится. Вот. Поэтому здесь вот нам как раз буквица «Инь» учит нас вот собирать вместе, как пирамида такая, да, и наполнять этот образ настоящим. И третья буквица, люблю ее очень, как и все, буквица «Йота». Это, вы знаете, это когда уже идет божественный план. Это как будто бы вот, знаете, вот мы как будто все делали и обращались к нашим богам. Вот это состояние родения. Мне радостно, что я это делаю. Иногда это бывает непросто. Я, может быть, чего-то не понимаю. Я ошибаюсь, потому что я такой же человек, как и все. Но когда-то бывает такой момент, что вдруг я чувствую, что это получилось каким-то чудесным образом. И я понимаю, что получилось, потому что меня поддерживал род. Вот это вот идет вот йота, это удивительное состояние свития с божественным, вот, как откровение, как инсайт, что мы вместе вот это сделали. Мне далось, и я смогла воплотить, потому что меня поддерживали. И вот это, через нее тоже могла писаться буква «Я». Вы представляете? Уже совсем другой уровень. Как я говорю, сейчас людям часто не хватает приподняться на другой уровень. Поднимись на уровень души. Почему ты все время сталкиваешься вот с какой-то одной ситуацией с человеком? Поднимитесь на уровень души, посмотрите задачи на самом деле, какие у вас стоят. Какой вы опыт друг другу несете, какие вам задачи нужно из этого извлечь. И буквица, конечно, мне очень в этом помогает. Даже когда я прописываю имя другого человека, например, буквицей, и он мне открывается, ну как это сказать, я вдруг его глубже начинаю понимать. Особенно если я прописываю фамилию, да, вот, ну как бы если это мой соратник, почему я не могу прописать? Может быть, и я и людям часто, вот, ну кто в моем ближнем кругу рассказываю, да, там про имена, про фамилии. Мне вот это очень интересно, потому что я понимаю задачи человека, где его сильные стороны. Например, если буквица «С», да, то он слово может через слово передавать. Нужно писать, говорить. Вот именно так с людьми умеет взаимодействовать. Понимаете, да, что вот каждого его услышит, и он может с каждым договориться. Но это же дар человека, оно уже не у каждого бывает. Ну, это вот такой вот просто пример. Благодарю за вопрос. Да, вот сколько, получается, ты смогла рассказать только об одной букве «Я», да, и что мы сейчас произносим, говоря «Я». Да. Что мы имеем в виду, что мы чувствуем и что мы видим. То есть разница, как мы поняли, колоссальная. Хорошо, следующий вопрос от Сюзанны. Сюзанна С. Здравия всем. Вопрос в эфир. Майя, благодарю. Есть опыт донесения знаний по буквице подросткам. Хотелось бы начать изучение с сыном 16 лет. Ну, что я могу сказать? Во-первых, если самый такой, если у вас, у меня есть ли опыт изучения с подростками? Вы, в чем вопрос, как бы? Да, да, вот спрашивают, что есть опыт донесения знаний по буквице подросткам. Как доносить буквицу подросткам? То есть как детям ты рассказала, да, что они приходят уже, у них эта память уже вложена, они приносят, но 16 лет современной матричной системы уже дают знать ребенку. Вот что делать с подростками? С подростками... Это, во-первых, конечно, во-первых, как я говорю, пусть она рядышком полежит. Ну, пускай так маленько полежит рядышком. И вы знаете, бывает такое, что, как говорится, руки сами потянутся. Это первое. Во-вторых, если, я думаю, что вот если 16 лет и человек конкретно сказал «нет», то уже настаивать смысла не имеет. Но можно попробовать поговорить, когда... Вот они открыты. То есть вообще с детьми и с подростками особенно, я считаю, что нужно говорить в тот момент, когда человек готов воспринять, вообще хоть что-то готов воспринять. Когда он закрыт, толку не будет, ну, в любом случае. Вот. И как, если он открыт, то просто предложить сказать, ну, вот, ты знаешь, есть такая интересная тема. И начать, наверное, уже для подростков с выгоды, которые они могут... Вот есть у тебя мечта, слушай, ну давай попробуем с тобой. Вот сказали же умные люди, что можно знания применить, и мечта свершится. Ну вот тебе же хочется там чего-то, да? Давай мы с тобой попробуем. Ну интересно же. Ну не получится, ничего не потеряем. А вдруг получится? Вот говорят, сильный такой очень инструмент, а мы с тобой еще до сих пор не попробовали. Ну, не надо там никому рассказывать. Мы с тобой потихоньку, помаленьку, потому что семья-то, оно же еще же у нас, мы не затронули сегодня тему синергии. То есть, когда один человек изучает, это одно. Но когда объединение происходит в семье, как у нас говорится, да, 1 + 1 = 11. То есть, силы удесятеряются. Вот. Поэтому, и это действительно так. И мы проживали это вместе вот с мужем в моей семье, вместе с детьми с нашими, когда стремились к одному. То есть подростка надо понять, чем заинтересовать. И чтобы ему было действительно интересно. И на равных, опять же, глаза в глаза, тут уж, конечно, на пол не сядешь, но тем не менее, вот тут вот закрыть просто от своих где-то иногда там высказываний или еще чего-то. И можно идти, может быть, во взрослую группу. Почему нет? Пожалуйста. Благодарю. Хорошо. И мне хотелось бы еще раз повторить, напомнить слушателям, так сказать, подвести вот итог такой. Золотые ключики буквицы – это что? Ой, золотые ключики буквицы. Да. Во-первых, когда мы начинаем изучать буквицу, мы возвращаемся к истоку. К истоку, и через это мы начинаем лучше понимать свое предназначение. Мы вообще сюда зачем пришли? Сейчас очень много шаблонных программ, не чужих. Вот. И нам вроде бы навязывают, что это наша мечта, что это наша цель, что все так делают. Неправда. И мне, вы знаете, было вот тяжело сойти вот с этого. И ну как, вот взрослая женщина, и вдруг я начинаю писать сказки. Ну с чего вот, ну как жить? Вся жизнь рушится, надо же как-то, раньше была работа, там еще что-то, а вдруг здесь какие-то вообще непонятные сказки. Что происходит, как? В голове вообще ничего не укладывается. И на все вопросы, которые у меня возникали, и даже еще до этого времени, мне вот сейчас скоро 50 лет, но на все полные мои вопросы мне дала ответ буквица, представляете? И когда мы идем к истоку, и вдруг начинает понимать, мы начинаем понимать сами изнутри, так я вот за этим пришла в эту жизнь. А это что, разве мало, друзья, чтобы сойти с чужой дороги и наконец-то начать идти по своей собственной? Разве это не есть разрушение здоровья, что это стресс и прочее, когда мы идем по чужой дороге? Кроме того, золотые ключики буквицы. Что дала мне еще буквица? И вообще вот сказки, так скажем, я здесь уже не могу разделить. Это чисто, знаете, у нас сейчас в нашем мире пока искривлены мужские и женские программы. Ну, в силу того, что, ну, так сложилось исторически, что у нас женщины были вынуждены после войны многое взять на себя, другого выхода просто не было. А потом уже у них дочки взяли, как бы тоже автоматически впитав с молоком матери, а мужчин, наоборот, было мало, женское воспитание, ну, короче, вещи, неважно. Сейчас уже на самом деле неважно. Сейчас важно, что делать. Потому что многие женщины, они идут по этому пути, вроде бы так все живут, а счастья-то нет. А где оно, счастье? И вот вы понимаете, я тоже шла где-то по каких-то вещах, по мужскому пути, потому что у меня сильная мама, я сама такая не слабая. Вот. И мне это не давало моего женского счастья. Но когда вот я пошла в сказки, когда я пошла в буквицу, мне так стало понятно и хорошо. А зачем мне чужое? Это вот, знаете, это все время идет конфликт как бы в семье. То есть ты вроде бы сидишь на половине стула мужа и еще им недовольна, что он что-то делает не так. Так надо сначала сойти с его места, сесть на свое, и вот это сам значимость обоих, причем каждый на своем месте, выполняя свои задачи. Вот это вот, когда мы это делаем вместе, это такая огромная ценность, вот изучение буквицы, и когда мы находим вот то, что именно для нас, для других вообще может быть немножко по-другому, может быть много по-другому, а где у нас вот эти точки соприкосновения? Где твое, где мое, а где наше? Где вместе? И это такой огромный был для меня золотой ключик. Вот предназначение, потом, что отлетает, вот я бы так сказала, морок, ну, сказочным говоря языком. То есть ты непонятно по какой причине начинаешь ведать, где правда, а где кривда. И ты уже не ведешься ни на какую кривду. И здесь вот эта, она такая как бы ценность, ну, как сказать, она в нашем мире очень важна. То есть считывание информации очень быстро происходит тогда. Читаешь какой-то материал, несколько строчек, ты понимаешь, кривда. Но ты уже не... Это ваше дело. Вы живете как можете, а мы учимся уже жить по-другому. Безоценочно, без всего. Просто волшебная кнопочка закрыла, и ты к этому не прикасаешься. Тебе не надо об этом ораться, там что-то наговаривать, вы такие-сякие. Да неважно. Они живут так, как могут, а мы будем жить счастливо. Понимаете? А когда мы детям это же качество даем, когда мы более спокойны, что ребенок не будет, не пойдет куда-то там шарахаться непонятно куда. Вот это тоже для меня было огромное такое, такое подарок, я бы так сказала. И незаметно для себя начинаешь по-другому говорить. Потому что ты понимаешь вес слова. Оно ведь может свершиться. Ведь мы творим через образ. Я сказала слово, а оно полетело и свершилось. Значит, нужно очень внимательно следить за своими словами. И вот сегодня я получила даже такой отклик. Мы, конечно, очень заинтересовались, но мы так не говорим, как говорит Майя. Мы мне написали, мне так это порадовало. Ну, а там было так написано, мы инфу ищем там и прочее про буквицу. Но у нее такие слова, мы даже так не говорим. Вот. Но, говорит, похоже, скоро заговорим. Это меня так, я прямо сегодня получила удовольствие от этого сообщения. Почему же я так говорю? А потому что действительно для меня это была самодисциплина следить за теми словами, которые я говорю. Или я скажу, например, я буду составлять нечто. Вот почувствуйте разницу. ну, может быть, у меня получится вот то, что мы сейчас задумали нашей семьей. Ну, конечно, это потребует материальных затрат и прочее. Ну, мы помечтаем, мы даже напишем цели там на год или там на 10 лет, как рекомендуют. Это вот так, как у нас живут люди. То есть они могут определиться с целями, и потом, может быть, у них включится счетная машинка, и они могут спокойно отказаться. Мы же привыкли предавать себя. А теперь послушайте мыслеформу. Это вообще-то я сейчас говорила про то, что нужно для нашей семьи. Вот, ну, следующая наша задача. Я верю, что наши рода нам помогут, потому что это нужно для нашей семьи, для наших детей и для нашего как бы здоровья, родения, труда совместного с детьми. Поэтому я уверена, что придут средства, что откроется возможность, и все свершится. И когда я первоначально еще, ну, только училась вот такие вещи делать, вот это вот моя установка. И когда сначала я немножко съезжала, не сейчас, а вот еще раньше, я записывала себе вот такие вещи и говорила: все, стоп, хватит, это уже прошлое, мне уже так не нравится, я уже умею по-другому. И я опять входила вот в это состояние веры. Вера не бытийная, ты мне веришь или нет, а вера через буквицу «ять», когда мне путеводный клубочек с неба дан, и все будет. Ты делай шаги на земле каждый день и верь, что все свершится. И все свершается. И я считаю, что это огромное, вот даже того, что я сейчас перечислила, этого уже немало, я так думаю. Благодарю, Елена, за вопрос. Да, очень здорово ты сказала. Я тоже добавлю, что следить нужно не только за своими словами, но и за своими мыслями. Сейчас действительно все очень быстро работает. Ну что ж, Майя, вопросов больше нет, поэтому по нашей доброй традиции я предлагаю тебе сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Дорогие друзья, конечно, еще мы только учимся давать буквицу детям, подросткам. Но вы знаете, это такое благодатное дело. И мы участвуем сейчас вообще в удивительном событии, когда мы делаем то, чего не было уже очень давно, может быть, даже чего-то не было тысячелетия. И вот нам предоставилась такая честь и удивительная возможность поучаствовать вот в этом процессе, самим творить вот этот вот новый мир, который вот прям мы его сами творим. И для меня это удивительно, что вот происходят вот такие встречи, что мы вот начали сотрудничать с Народным славянским радио, и здесь так тепло, и такая удивительная атмосфера, такие чудесные люди. И вы знаете, с каждым годом я вижу вот этот удивительный процесс, когда все больше как людей добрых, светлых, лучистых. Куда ни придешь, кругом наши люди, как говорится. Вот. Поэтому я вас благодарю сегодня сердечно за внимание, за ваши вопросы, за то, что вы радеете на благо своих семей и ищете новые возможности для себя, чтобы вот проявить то, что Богом заложено в детей, в нас самих. Это буквица «Он». Он, она так называется, Он, Творец, нас зернышки положил, и уже скоро они дадут мощные всходы. Я благодарю весь коллектив Народного славянского радио за чуткость, за заботу, за такую удивительную возможность сегодня с вами вот встретиться, общаться, за радость нашей встречи. Благодарю и до новых сказочных встреч. Всех благ! Майя, и мы тебя благодарим за этот замечательный, добрый эфир, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Наследие богов детям». Да. Речь шла о семье как главной духовной практике. Мы сегодня продолжили разговор о буквице и ключах, которые даются через нее, о сказочных уроках жизни и даже услышали сказ о буквице от автора. Сегодня по одному из календарей 24 сентября 2020 года, четверг. В виртуальной студии Народного славянского радио были Майя Караваева, вела эфир Елена Андреева, принимала вопросы и передавала их из чата к нам в студию Светлана Большакова. Евгений Роденко находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Обращаю ваше внимание, что с анонсами наших очередных эфиров и других программ можно познакомиться на сайте Народного славянского радио slavradio.org, а также в социальных сетях. Будьте с нами, вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.